Глава 10. Бежать вместе с тобой. Вы участвуете в эстафете на спортивном дне? Мика и Сэй? Хуже всего отреагировали одноклассники. Некоторые из них сказали, что предпочли бы более строгое дисциплинарное наказание. «Будь это я бы не выходил на улицу или стал бы больше заниматься волонтерством». «Я тоже! Это уже слишком!» Дети так отреагировали из-за особенностей спортивного дня в школе сновидений Ким и Джан. День спорта был практически единственным мероприятием, на которое посторонним разрешалось заходить на территорию школы по приглашению. Кроме того, это было специальное событие для учеников, которые проводили большую часть времени вдали от семей, за исключением школьных каникул, когда они возвращались домой. «Ну, потому что это Мика». Дети, которые поначалу вели себя шумно, затихли после того, как услышали слова «потому что это Мика». Не потому что он был хорошим бегуном, он был посредственным бегуном. Но за словами «потому что это Мика» скрывался какой-то смысл. До сих пор Микаэла никогда не приглашал родителей на спортивные мероприятия. «Давайте просто назовем эту эстафету проигрышем для нашей команды!» Дети тяжело вздохнули, и вскоре их взгляды обратились к Юнсей. Она ответила им раздраженным выражением на лице. «Что? На что смотрите? Спасибо, что заметили, что я не могу бежать!» Юнсей бегала хуже всех в классе. Возможно, она была на последнем месте. И все же она участвовала в эстафете. По общему мнению, Шин Сон Хван мстил Юнсей. По условиям учителя Шин, Юнсей должна была быть или первой, или последней, или предпоследней. Но поскольку она плохо бегала, ей пришлось бы быть второй с конца. И было очевидно, что как бы быстро ни бежали до этого момента четыре товарища Юнсей по эстафете, они все равно покажут результаты хуже, чем Юнсей. Дети считали, что со стороны Шин Сон Хвана было несправедливо предлагать такое наказание, но они не винили ни Микаэлу, ни Юнсей. Оглядываясь назад, можно сказать, что Юнсей или Микаэла пострадали за других, и большинство ребят считают, что они уже достаточно натерпелись. Вот что бывает в средней школе, когда у тебя слишком много энергии и недостаточно терпения. «Имей совесть! Давай потренируемся!» Неожиданно инициативу проявил Микаэла. До забега оставался еще месяц, но ему удалось вытащить Юнсей на спортивную площадку. Юнсей не смогла устоять перед просьбой Микаэлы совершить 30-минутную пробежку перед ужином, и он потащил ее за собой. «Я не пытаюсь похудеть, так зачем это делать?» «Но если мы действительно займем последнее место, будет очень жаль наших одноклассников». Юнсей, которая ненавидела бегать на дистанции более 50 метров, топнула ногой. «Нет! Я могу оказаться на последнем месте еще до того, как прибегу! А они все равно сдадутся!» «Сэй!» Микаэла с серьезным выражением лица схватил ее за плечо. «Я умоляю тебя! Пожалуйста, послушай!» Так началась их подготовка, которая длилась месяц. Они начали с 1 минуты бега и 1 минуты ходьбы. Затем увеличивали продолжительность бега до 2 минут, потом до 3. После 30 минут ходьбы и бега они проходили не менее 2 километров. Спортивная площадка имела дорожку длиной всего 500 метров. Длина эстафетной дистанции – 2000 метров. И в эстафете участвуют 4 человека, так что каждому ученику нужно пробежать всего 1 круг. Юнсей думала, что не сможет пробежать так много, но ее убедили слова Микаэлы. «Нет, я не могу». «Почему?» Микаэла указал на новое ожерелье Юнсей с печатью экстрасенса. «Ты же не думаешь, что я не знаю, что ты использовала свои способности, чтобы ускорить бег с помощью своей полуэластичности?» «А, да, хитро». «Я же твой друг. О таком я уж точно буду знать». Естественно, в легкой атлетике нельзя использовать сверхспособности. Девиз клуба – соревноваться с помощью своей природной силы, не используя суперспособности. Сэй участвовала в тренировке, скрипя зубами, а Микаэла пообещал держать ее секрет в тайне. «Сэй, ты же знаешь, я могу взвесить в руке все, что угодно. Ты в последнее время ешь столько всякой дряни, вот и поправилась». «Ах, вот до чего ты дошел, до чего опустился! Это же секрет!» «Проклятье. Для растущего подростка набрать несколько килограммов вполне нормально, но умеренные физические упражнения помогут сбросить вес и стать выше». Юнсей с удовольствием бегала по игровой площадке вместе с Микаэлой, который был ниже ее ростом, но быстро бегал. Он стал центром внимания перед началом спортивного дня в школе сновидений Ким и Джан. «Эй, Мика, ты опять бегаешь на детской площадке с Юнсей?» Она бегает, как корова. Мне жаль Юнсей». «Мику тоже жаль? Юнсей и вправду очень плохо бегает». Как и ожидалось, месяц непродолжительных тренировок не сильно улучшил бег Юнсей. Конечно, по сравнению с началом тренировок, когда она еле пробегала больше 50 метров, улучшения были, но после спринта на 500 метров она падала на месте и задыхалась. Понимая, что у Юнсей плохая физическая форма, Микаэла удивлялся, как ей удавалось драться все эти годы. «Мы с тобой давно дружим, но в последние дни я вижу тебя с другой стороны». Юнсей изо всех сил швырнула полотенце, которым вытирала пот в лицо Микаэлы. Тот легко его поймал. Юнсей запыхалась. «Ах, пожалуйста, замолчи! Я сейчас умру!» Пока Юнсей тренировалась до смерти, вернее, до полусмерти, ей не давало покоя еще одно дело – пригласить родителей. В первый год, когда она перевелась в новую школу, она пригласила их. Они даже пообедали с Микаэлой. Но когда она перешла в среднюю школу, то уже их не приглашала. Юнсей тогда не занималась спортом и меньше общалась с Микаэлой, чем в начальной школе. Иногда ее родители звонили и спрашивали, как у нее дела, а она просто отвечала, что у нее все хорошо. «Может, мне попросить родителей приехать?» В прошлом году она остановила их криком. «Мои мама и папа на спортивном дне школы? Где я даже не участвую в соревнованиях?» Но в этом году родители каким-то образом уже знали, что она участвует в эстафете. Должно быть, это проскользнуло в телефонном разговоре с учителем. Родители уже переписывались с ним, тайком спрашивая, что взять в ланчбокс для спортивного дня. «Просто возьми и закопай меня на спортивной площадке!» Юнсей положила телефон в карман и посмотрела на сидящего рядом Микаэлу. После пробежки ее дыхание выровнялось, и она могла ударить его, если бы захотела. Микаэла ухмыльнулся. «Учитель Шин Сон Хван сказал, что труднее всего бороться с самим собой. Но Юнсей хорошо с этим справляется». У него было красивое лицо, и ей хотелось ударить его. Время шло быстро, и вот наступил день эстафеты. Утром прошли командные соревнования. В начальной школе играли в лопнуть тыкву, в средний – волейбол, а в старшей – в баскетбол и футбол, под радостные возгласы учеников и аплодисменты родителей и друзей. Примечание – лопнуть тыкву – корейская игра, в которую дети играют в спортивный день. Нужно кидать мячики или камушки в корзину, в которой лежат небольшие подарки, например, конфеты. Если дети достаточно сильно попадут по корзине, она откроется. В других странах есть аналог этой игры – пиньята. Конец примечания. Юнсей взяла в руки палочки для еды, ворча на родителей за то, что они привезли ей обед. После ланча встреча с командой, а потом эстафета. Она должна была поесть хорошо и в меру. Поблагодарив родителей за то, что они взяли только легко усвояемую пищу, Юнсей запихивала в рот кусочек за кусочком. «Сэй, хватит есть!» Конечно, рядом оказался Микаэла. «Давай вместе поедим!» «Если ты наешься, тебе будет тяжело бегать с полным желудком!» «Ты же тоже ешь обед, который приготовили мои родители!» Микаэла смущенно почесал голову. Он встал и некоторое время оглядывался по сторонам. Затем обратился к Юнсей. «У меня нет гонки до эстафеты, так что я немного поброжу вокруг. Спасибо за угощение», — сказал он родителям Сэй. «Эй, куда это ты собрался?» Микаэла медленно вдыхал и выдыхал, стоя на заднем дворе школы, где никого не было. Случится ли это? Не случится ли? Он жил в этом доме с тех пор, как учился в начальной школе, и с тех пор не видел свою семью. Он никогда не ездил домой во время школьных каникул. Он не знал, есть ли у него брат или сестра, и не был уверен, что когда-нибудь о них слышал. Даже если бы он встретил своих маму и папу, то не знал, как их называть. Возможно, для его родителей это был короткий срок, но Микаэле казалось, что он провел полжизни в школе сновидений. «Интересно, сохранились ли в моей памяти лица людей, которых я не видел так давно? Узнаю ли я своих маму и папу?» «Участники эстафеты! Приготовиться!» Перед самым началом игры Микаэла все еще сидел за зданием школы. Небо было ясным, и ему не хватало смелости выйти на поле. И тут кто-то ударил его по затылку. Это была Юнсей. «Эй! Всем эстафетным командам сказали собираться!» Юнсей в жилетке спортсмена с завязанными волосами передала Микаэле такую же жилетку и резинки для волос. Микаэла улыбнулся и оделся в такой же наряд, что и Юнсей. Когда она попросила его поторопиться, он пошел в ногу с ней, все еще улыбаясь. «Сэй, у меня на самом деле есть один секрет». «Еще один? Какой?» Микаэла постарался сохранить улыбку на лице, прежде чем выйти из тени здания школы на свет. На прошлой неделе я написал маме и папе и попросил прийти их на день спорта. Юнсей остановилась. «Они ответили тебе что-нибудь?» «Нет, не ответили». «Они знают адрес школы?» «Конечно, должны знать. Это же место, где живет их сын». Микаэла пошел вперед. «Вообще-то им не обязательно приходить. Я все равно останусь тут. Но я просто хочу, чтобы они знали одну вещь». Сделав круг, Микаэла слегка приподнялся на цыпочки. «Я проделал долгий путь, не так ли? По сравнению с тем, когда мы с тобой впервые встретились». Юнсей ответила дрожащим голосом. «Да, ты вырос». «Правда?» Микаэла посмотрел на Юнсей, которая была выше него. «Я вырасту еще больше. Я стану выше. Я стану сильнее. Так что с этого момента я хочу показать маме и папе, как далеко я продвинулся. Даже если родители разведутся, я все равно останусь здесь. Пусть и не думают меня никуда забирать». Юнсей посмотрела на Микаэлу, на мгновение потеряв дар речи. «Так это протест против нежелания возвращаться домой?» «Я даже не знаю, где находится мой дом». Улыбаясь, Микаэла вышел на солнечный свет. Вдалеке тренер эстафеты заметил их и помахал рукой, чтобы они поторопились. Юнсей стала третьей, а Микаэла последним. «Эй, давай постараемся! Не подведи!» «Быть последним – это нормально. Только не сдавайся на половине пути». «Эй, да мы все ставим на то, что наш класс займет последнее место!» Не удержавшись, Микаэла хихикнул. «Пока я не закончу бег, я не буду смотреть, приехали ли мама и папа. Я не хочу, чтобы мои мысли были заняты и испортили забег». Микаэла переместился на позицию ведущего, и они с Юнсей стукнулись кулаками. «Просто сделай все, что в твоих силах. Все равно мы уже получили все возможные наказания от учителя Шина». Юнсей почувствовала тепло в сердце от этих подбадривающих слов Микаэлы. «Давай сделаем все, что в наших силах. Когда еще мы с тобой будем бежать эстафету вместе?» Бах! Из сигнальной пушки повалил дым, и первые бегуны начали забег. «Финальный забег школы сновидений Ким и Джан! Начинаем!» После забега Микаэла оглядел поле. После бега дыхание участилось, а сердце колотилось в груди. Он спрашивал себя, было ли это от волнения или просто реакция после нагрузки, но ответа не находил. Некоторые зрители уже покидали трибуны, а дети бежали к родителям и обнимали их. В центре всего этого Микаэла огляделся в поисках людей, которые должны были быть его родителями. «Та машина!» С губ Микаэлы сорвалось невнятное восклицание. К площадке подъехала та самая машина, в которой он сидел, когда только приехал в начальную школу. Он не мог сказать, были ли это та модель или тот же номерной знак. Оставалось только позвонить и выяснить, действительно ли за рулем его родители. Или он мог бы выбежать и догнать машину. Хотя он недостаточно быстр, но сейчас он мог бы это сделать. «Эй, та машина!» Юнсей, бежавшая впереди него и все еще восстанавливающая дыхание, похлопала его по плечу. Микаэла обернулся на знакомое прикосновение. Юнсей скорчила гримасу. Казалось, ее вот-вот стошнит. Микаэла схватил Сей за плечо и улыбнулся. Вокруг них бегали одноклассники. «Эй, мы заняли второе место с конца! Вы, ребята, отлично справились!» «Юнсей не финишировала последней! Ты лучше, Микаэла! Тебе нужно стать тренером! Спортсменом!» Что хорошего в том, чтобы быть четвертым из пяти? Микаэла с ухмылкой отпустил плечо Сей. Кто-то похлопал Юнсей по спине, и он услышал, как она заворчала. «Второй раз я ни за что не побегу!» Слушая ворчание Юнсей, Микаэла чувствовал, что сейчас взлетит. Он топнул ногой, чтобы проверить это, но значок психического контроля на нем не дал ему взлететь. «Значит, вот как я себя чувствую на самом деле», — сказал Микаэла Сей. «Нет, ты неплохо бегала. Теперь после ужина ты будешь бегать со мной по три круга по площадке». «Ты хочешь убить меня?» «Ты устаешь и каждый перерыв ложишься, чтобы поесть сладостей. Это плохо для твоего пищеварения и осанки. Либо ты перестаешь есть сладости, либо бежишь со мной. Ты весишь...» «Ай, замолчи!» «Ты все время говоришь, что хочешь похудеть. Так занимайся со мной!» Негромкий рокот и чистое небо. Песчаная пыль игровой площадки, дети из класса вокруг. После тяжелой пробежки под солнцем на спине выступили капли пота. Это далеко не тот пот, который они проливали в подворотне на станции Сахён. «Ты ведь никуда не уйдешь, правда?» Весело спросила Юнсей. Дети сплетничали. «Мика переводится? Это действительно исключение? Было ли условие, что если он не займет первое место, то его исключат или что-то в этом роде?» Микаэла ответил. «Я никуда не собираюсь уходить. Я буду учиться в этой школе и закончу ее. А потом? А об этом подумаю потом. Время еще есть! В тебе всего лишь 1,60 м, может, чуть больше! Крикнул капитан вдалеке. Теперь можно снять контрольные значки. Микаэла снял значок и передал его Юнсей. Сэй, смотри-ка. Микаэла медленно высвободил свою силу. Возбуждение, не похожее на жар, охватило его с ног до головы. Нога Микаэлы на мгновение зависла в воздухе. Он заложил руки за голову. «Я стану выше, чем сейчас, когда закончу школу». Микаэла почувствовал прилив сил в груди.